После длительных обсуждений в главные наставники взяли Владимира Ивановича Титова, бывшего российского посланника в Штутгарте. Он, в свою очередь, рекомендовал Кавелина, получившего к тому времени немалую известность. Мария Александровна посоветовалась с тетушкой Еленой Павловной, с которой, в отличие от свекрови, сохраняла добрые отношения, и та одобрительно отзывалась о Кавелине, хорошо ей известно. На это предложение Александр Николаевич нахмурился, но потом согласился. А теперь объясним, почему личность Константина Дмитрича в качестве преподавателя-наследника престола вызвала пристальное внимание и подспудную борьбу при дворе. В ходе поднявшегося движения за эмансипацию Каверин пользовался репутацией одного из главарей либералов, и для этого были все основания. Он не только пускал для распространения свои записки, но и привлекал близких друзей для этого противозаконного дела. Самые близкие знали, что Кавелин регулярно отправлял Герцену для публикации в Колоколе свои и чужие сообщения. То была не легкая либеральная фронда, а вполне обдуманная гражданская позиция человека, искренне желавшего добра своей родине и народу. Близкие друзья прозвали его пророком Исаией за пламенную убежденность, с которой он проповедовал свои идеи. Время показало, что сравнение было отчасти верно. Исаия за 700 лет до Рождества Христова предсказал его пришествие и распространение его церкви. Кавелин предвидел как неизбежное освобождение крестьян, так и революционную угрозу, едва замаячившую тогда на российском горизонте. 2 года назад Кавелин пустил гулять по России записку об освобождении крестьян, в которой на 40 с лишним страницах объяснялись причины нынешнего положения и указывались пути выхода из него. Записка получила очень широкое распространение и известность, хотя автора ее мало кто мог указать. Знал ли об авторстве Кавелина князь Долгоруков? Без сомнения. Но это не мешало ему любезно беседовать с профессором. Долгоруков знал также и о царском мнении относительно Кавелина. Удивительным образом судьба свела двух противостоящих друг другу личностей в царской резиденции в августе 1857 года, и едва ли им приходило в голову, что спустя всего год они встретятся при совсем других обстоятельствах. Пока же шел вполне светский разговор. «Прошу меня извинить, господин профессор, но вскоре вынужден вас покинуть. Спешу к обеду у великого герцога. Непременно доложу о вашем приезде императрицы, но едва ли она примет вас сегодня. Вы понимаете, праздник. Я понимаю, ваша светлость. Завтра я еду в Майнц для проводов я императорского высочества великой княгини Елены Павловны. Вот как!» — поддержал разговор Кавелин. «Ее императорское высочество отправляется в Кёльн. А не скажете ли, господин профессор, что решено об умении великой княгини? Полную свободу она полагает дать мужикам или только улучшить их положение?» Кавелин понял, что это спрашивает не шеф жандармов, а помещик, явно заинтересованный в том или ином исходе дела освобождения. «Полную. И с землею? И с землею. Как же они будут выплачивать? Банку или работами? Не будет ли это сложно?» «Едва ли. Впрочем, великая княгиня советовалась с тамошними помещиками, и они вполне одобрили». Кавелин запнулся, не зная, что можно сказать столь любезному и внимательному собеседнику. «Все еще будет проверено на месте, потому что великая княгиня действует крайне осторожно». «Интересно, интересно. Мы с вами еще потолкуем о проекте великой княгини, так как это дело всех нас крайне близко касается». Так завершился разговор профессора и царедворца. Общим для них было сильное желание повлиять на государя в определенном направлении при решении вопроса об освобождении. В каком направлении собирался действовать Кавелин, уже известно. Теперь скажем о князе Долгоруком. Князь Василий Андреевич был давно известен государю ибо сопровождал его в первом заграничном путешествии в 1838 году. Назначение это произошло едва ли не в последнюю минуту. Князю Василию очень хотелось попасть в свиту наследника, а все места были заняты. Как бы в насмешку, зная, что не пойдет, ему предложили вести счета и заведовать всеми расходами. Долгоруков, не раздумывая, согласился. Ему было уже за 30, а карьера не слишком двигалась. Долгое путешествие, естественно, сблизило его с Александром Николаевичем, которому приглянулся немногословный, несколько грубоватый, но бесконечно преданный Долгоруков. И карьера Василия Андреевича пошла в гору. Он получает звание генерал-майора, вскоре генерал-адъютанта. Николай Павлович, помнивший князя в Зимнем дворце в декабре 1825 года, назначает его военным министром. Производит в генерал-лейтенанты, награждает Владимирскими и Андреевскими лентами, и, наконец, Александр дает ему чин генерала от кавалерии, но увольняет от должности министра.